Алло. Привет. Ну что вы? Всем привет. Привет, кто это? Пацаны. А? Правосудие. Фармацуги. Вообще, какое правосудие? Приехали с улицы, с мороза. В тепло. Чего с тепло? К людям, к малолетним. Вы, наверное, не туда попали. Так это как так-то? Вы не туда попали, дайте спать. Я не знаю, куда? Да какой дар? Я говорю, не туда набрали номер. Куда? Да. Я и говорю, куда вообще так топят-то? Куда? Что? Непонятно, вас очень плохо слышно. Так это как так-то? Да вот так-то. Не получилось, не фартануло. Да, именно. Ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. Вы хотели что-то? Да, конечно. Что же вы хотели? Снисхождение. Чего? Снисхождение. Снисхождение? Снисхождение к людям, к малолетним. К малолетним людям? Да сроки снисхождения. Что-что? Да сроки снисхождения. А звоните им зачем? Как здесь можно вообще кому-то верить? Да. Все виновны, все единодушны. Снисхождения никому не будет. А зачем звонить-то, я не понимаю. В тайгу поедем. Вы хотите какую-то мысль донести, вы не донесете ее, потому что, во-первых, вас плохо слышно, а во-вторых, как бы время... Уже первый час ночи, точнее, уже час. И не совсем прилично такое время людям чужим звонить. Да, мы преступление я не совершал. Преступление не совершали, но вы побеспокоили семью, знаете? Да, конечно. Ну а зачем тогда вы звоните еще раз, каждый раз перезваниваете? Ни в чем не виноват, пацаны. Что-что? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. Да, вообще ни разу не виноват. Да. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений. Давайте вы не будете больше перезванивать, ибо вы очень сильно беспокоите. Так это как так-то? Да вот так-то. У меня шапка есть. Да. Желаю всем здоровья, близким и родным. Вы долго будете заняты, знаете, вы как бы беспокоите мою маму, мою бабушку, и вас не смущает? Нет. А меня очень смущает, знаете. Так это как так-то? Я положительный человек. Это не смешно, на самом деле. Я положительный человек и порядочный. Вы прекрасный, просто божественный человек, солнцеподобный. Только давайте вы не будете звонить больше. Ладно? Правосудие? Правосудие, да, это прекрасно. Вообще, какое правосудие? Все виновны, снисхождения не будет. А за что запрашиваю? За разбойное нападение? 22 запрашиваю, 19 дают. Я и говорю, куда вообще так топят-то? Куда? Алло. Привет. Привет. Приехали с улицы, с мороза. Львов, ты что ли? Да. Львов. Да. Я тебя не слышу, ты попадаешь. Так это как так-то? Не знаю как. Не получилось, не фартануло. Алло. Приехали с улицы, с мороза. Да ты что? Да. К людям, к малолетним. У вас сколько время? Я не знаю. Время 12:30. Ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. Да. Привет. Ответ. Приехали с улицы, с мороза. И мы там же. В тайгу поедем. В тайгу? Хорошо. К людям, к малолетним. Да зачем к малолетним? Лучше к взрослым. Так это как так-то? Да. Привет. Алло. Всем привет. Кто? Приехали с улицы, с мороза. В тепло. Вы что, дурак? Шоколад. Не звоните больше сюда. Да, конечно. Всем да, привет. Я сейчас милицию звоню. Так это как так-то? Вы кто вообще? Что вы сюда звоните? Шоколад. По какому праву вы сюда звоните? Да. Что вы постоянно набираете этот телефон? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Все виновны, снисхождения не будет. Вы можете внятно сказать, что вам нужно? Тепло. Вам кто нужен? Снисхождение. Вам кто нужен? Правосудие. Вы сумасшедший? Да, я конечно. Я сейчас позвоню по телефону, чтобы вы нашли, откуда вы звоните и хулиганите. Вы куда? Вы куда звоните? Вы, что вам нужно? Вам конкретно нужен человек? Да. Больше не звоните. Нет, да. Вы здесь ошибаетесь. Так это как так-то? Все виновны, снисхождения не будет. Вы понимаете, что вы не туда попадаете? Куда? Вы не туда попадаете. Почему вы сюда звоните? По какому праву? Не звоните сюда. Набирайте правильный телефон. Куда? Алло. Привет. Здравствуй. Приехали с улицы, с мороза. Максим, это ты? Да. Максим, Валера-то? Да, конечно. А? Да. Ну, говори по-русски. Приехали с улицы, с мороза. Говори по-громче и ясно. Что это значит-то? Что это значит, скажи, пожалуйста? Правосудие. А? Вообще, какое правосудие? Кого вам надо? Тепло. Тепло? Да. Да-да. Я и говорю, куда вообще так топят-то? Куда? Говори ясно, чтобы я поняла. Что там плачет-то? Алло. Привет. Алло. Приехали с улицы, с мороза. А? Приехали с улицы, с мороза. Кто вам нужен? Правосудие. Правосудие, да. Вообще, какое правосудие? Ладно, ты звони, куда тебе нужно. Ты пьяный там, звони, куда тебе нужно. Да, конечно. Куда? Всем привет. Алло, это кто? Пацаны. А? Пацаны. Вы, по-моему, ошиблись, что-то я не пойму, кто вы. Куда звоните? В тепло. Куда? В тепло. Что? Приехали с улицы, с мороза. К людям, к малолетним. Вы ошиблись, вы туда звоните. Так это как так-то? Вот так. Куда? Да. Привет. Алло. Приехали с улицы, с мороза. Чего? Приехали с улицы, с мороза. Кто это? Пацаны. Че, блядь, голову оторвать, блядь? Так это как так-то? Очень просто, блядь. Ни в чем не виноват, пацаны. Чего? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Да, вот. Привет. Это кто? Пацаны. А? Приехали с улицы, с мороза. И че? В тепло. Чего? К людям, к малолетним. Не понял. Снисхождение? Какой? Снисхождение к людям, к малолетним. И чё? Да в сроки снисхождения. И чё то, что снисхождение? Все виновны, снисхождения не будет. А я при чём? Ни в чём не виноват, пацаны, в натуре. И чё ты хочешь? Снисхождение? Нахуя ты звонишь? Правосудие. И чё? Вообще, какое правосудие? Куда ты звонишь вообще? Суд присяжных. Чё, я упал, что ли? Как здесь можно вообще кому-то верить? Иди, мачко, дебил, ёбаный. Куда? Иди нахуй, я дебил, не звони сюда. Так это как так-то? Вот так, иди повеси лучше. Я и говорю, куда вообще так топят-то, куда? Ты чё? Да. Да, чё ты хочешь? Правосудие. Да какого правосудия, нахуй? Вообще, какое правосудие? Снисхождение? И чё? Да в сроки снисхождения. За что? А за что запрашиваю? За разбойное нападение? Ты откуда взял номер, этот дебил? В тайгу поедем. Куда поедешь? В тайгу поедем. В тайгу? Да. К людям, к малолетним. Я ебу. Вообще ни за что. Я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. И чё? 22 запрашивают, 19 дают. А я при чем, скажи мне? Ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. А мы тут при чем? Суд присяжных. Какой суд присяжных? Ты чё? Лярвы тупые. Лярвы тупые? Да. Ты куда звонишь вообще? В тепло. В стекло? В тепло. В тепло. Приехали с улицы, с мороза. В тепло. Ты в Москву звонишь. Куда? В Москву, конечно. В тепло. Какое тепло, ты чё? Тепло. Ну, ебанутый, ёпта. У меня шапка есть.